«А там наш Фантомас!» Дель взглянула на Рекси с изумлением и расхохоталась. «Так вот, как вы его себе представляете!» «Почему нет? Он ведь не настоящий. В жилах у него не кровь, а какая-то зелень. Он хочет узнать, кого вы выбрали. Неужели? А я и не собираюсь ему говорить. Значит, вы решили защитить этого человека на случай, если Сарлинг не сдержит свое слово? Возможно. А может быть и просто так, черт возьми. И то, и другое, наверное. Но, насколько я вас знаю, вы склонны ко второму». «Вот как вы обо мне думаете». Она села и отхлебнула глоток. «Время от времени. Я не против. Сама иногда такой бываю. Мы оба на крючке, оттого обидчивы и капризны. Если спросить, как он подцепил вас, вы ответите? Не сейчас. Может быть, потом. А вы бы рассказали?» «Нет. Вы и так знаете обо мне достаточно. Я настроился жить так, как жил. Вдруг появляетесь вы со своим запечатанным конвертом. В Девоне осталась моя настоящая жизнь, а это...» Он встал и обвел жестом комнату. «Это кошмар. И он не кончится до тех пор, пока есть Сарлинг и его досье. И светокопии. Где он их держит? За городом? В Мэйон-парке?» «Да». «Вы когда-нибудь думали оставить его, просто исчезнуть?» «Наверное, думала. Но у меня не выйдет. И я перестала размышлять об этом. Рано или поздно он умрет. Богачи живут долго. У них есть деньги, они покупают время у докторов, покупают слуг и места под солнцем. Смерть кое-кого нужно ускорить. Я не...» «Да вы что? Серьезно?» Он повернулся, возвышаясь над ней. В ее руке, в руке с обручальным кольцом, широким тусклым золотым ободком, серебрился от маленьких пузырьков тоника стакан джина. Иногда одна речь ее, все эти «вроде» и «возможно» раздражали Рейкса, ему даже смотреть на нее становилось неприятно. Но такие мысли придется заглушить. Она ему нужна. «Вы поймете, насколько я серьезен?» — ответил он. «Думаете, Сарлинг не знает, что я за человек? Он сам вам обо мне говорил, не так ли?» Она не ответила. Рейкс опустил руку, взял ее за подбородок, крепко сжал его и повернул к себе. «Разве нет?» «Да». «Что ж, тогда давайте на чистоту. Я хочу убрать его. Но убрать — это мало. Мне нужны досье и их светокопии. Я хочу увидеть, как они сгорят. Бессмысленно убивать Сарлинга, не завладев ими». Он улыбнулся. «Вы настолько влюблены в свою золотую клетку? Она не так уж плоха. Особенно сейчас, когда он не заходит в нее и не пристает ко мне. Вы ведь шутите, да? Что, хочу его убить? Нет, что думаете, вроде я помогу вам, что ли? Ну а почему бы вам и впрямь не помочь? Ведь это же очевидно!» Рейкс по-настоящему удивился. Бель поняла это, и вдруг стало жутко. Она увидела его, такого высокого, твердого, воплощения здоровья и силы. Слушала его речи о смерти, нет же, Господи, об убийстве, так, будто обсуждался распорядок дня. Получив досье и светокопии, он убьет старика, раздавит, как муху. «Но это же убийство», — возразила она с тревогой. «А вы хотите служить ему до самой его смерти? Он и сейчас уже немного не в себе, а может стать еще хуже. В конце концов, вы попадете в такую переделку, которая уничтожит вас. А я не потребую от вас многого, только некоторые сведения». Он стал готовить себе коктейль, она не сводила с него глаз.